Дарью Никифоровну. Считает моего дома четвертой, а ты кто ей?» «Человек», — сказал Сашка. Женщина вышла из калитки и долго смотрела ему вслед, пока не убедилась, что Сашка свернул правильно. Окошко светилось. Сашка постучал. «Ты чего, хулиган, дверь ломаешь?» — тонко спросили за дверью. «Дарья Никифоровна», — позвал Сашка. «Отколь меня знаешь?» — спросили за дверью. «В поезде сказали попутчики». «Какие?» «Борода у одного рыжая, Федор Игнатич». «Сколь выпил?» «Непьющий». «Дыхни в скважину!» Сашка изо всей силы дыхнул в замочную скважину. «Вроде правда, не пьющий», — изумленно сказали за дверью. Дарья Никифоровна оказалась крохотной старушкой в огромных валенках и огромном пуховом платке. Нос, валенки да платок. Она прибавила свет в лампе и сказала ворчливо: «Я чего не пускала-то? Думала, пьяный. Мужики, которые лес валят, в городе пьют. Ругаешь, ругаешь, потом деньги отымешь, чтобы семье отвез. Сколько хлопот-то!» «У меня денег нет», — сказал Сашка. «Я по делу приехал». «Дело чего искать? Дело само ищет. Все заборы объявлениями увешаны». «На море хочу попасть», — сказал Сашка. «Все на рыбацких тысячах помешались, прости, Господи». «Не тысячи, море». «Море! Вода, она есть вода!» Сашка сел на скамейку, снял пальто, положил его на чемодан. «Дарья Никифоровна, ничего, если я несколько дней у вас поживу, пока не устроюсь?» «Если правда не пьющий, живи. Треска есть, картошки купим. И живи себе на здоровье». «Спасибо». «Одной-то мне скучно. Я комнатку маленькую недавно белила. Светло там, чисто. Будешь жить, словно девушка». «А море тут далеко?» «Как далеко, если на море живем?» «Море». Сашка стоял на вершине сопки. Был ветер и черный обдутый камень. Несколько чахлых искривленных лиственниц чудом держались на такой высоте. Внизу было море. Сашка, не отрываясь, смотрел на него. Море казалось зеркально гладким. Корабли выглядели отсюда игрушечными. Они стояли на рейде, и видна была тень их на гладкой воде, и они казались особенно неподвижными. Несколько катеров метались по рейду, как бы проверяя стоящие пароходы. Светлый блик солнца отражался в дальней воде. Еще дальше за бликом море сливалось с белесой мутью, и на границе ее шел в небо темный пароходный дым. Но самого парохода не было видно. С бухты дул ветер. Сашка ладонью потрогал его. Потом подошел к лиственнице, погладил искривленный ствол, прислонился. Около 50 или 60 лет тому назад точно так же стоял на этой сопке неудавшийся священник и богослов Николай Шавоносов. Вдоль берега тянулась влажная полоса гальки, поблескивающей на солнце. Казалось, что корабли вырезаны из черной жести и окаймлены ярко надраенной бронзой. Сашка поднял ленту морской капусты. Принялся ее жевать. Неведомо откуда набежавший вал подкатил к ногам, замочил Сашке ботинки и оставил фарфоровый пузырек. На белом боку пузырька бежал синий парусник. Паруса были надуты и кудрявились вдоль бортов синие волны. Сашка взял пузырек, долго смотрел на него, бережно спрятал в карман. Все происходило почти по мечте. Сашка пошел медленно, чуть сгорбившись, выбирая дорогу меж обкатанных морем глыб. Могучий пароходный зов потряс воздух. К гудку присоединился второй, третий. И тотчас, точно солнце ждало этой минуты, красный свет упал на бухту, окрасил ее, и вспыхнули красным пароходные силуэты, море и дальние сопки, и заснеженные склоны запылали в ослепительно-розовом. Вряд ли найдется человек, который в минуту душевной, так сказать, важной для жизни сосредоточенности, может спокойно услышать далекий ход паровоза за лесом, ночной призыв электрички, заоблачный гул самолета или пароходный гудок. Эти звуки приходят к нам как напоминание о пространствах, о наших пращурах, бродячих охотниках и собирателях, о предках-кочевниках, которые ногами открывали неизученную планету, открывали материки, степи, горные хребты, лесные пространства и пустыни. Никогда не придет время, когда человек будет равнодушен к сигналам дороги, гудкам, стартовым командам, реву оживших двигателей. Как раньше он не был равнодушен к ржанию коней, стуку копыт и колес, сиплому крику караванных верблюдов. И потому звуки дороги окрашивают мгновения жизни, в котором мы их услыхали, неповторимой краской нашего бытия. Город, разбросанный по склонам, светился огнями сквозь белый сумрак полярного дня. Легкий туман окутывал и бухту. Сквозь туман просвечивали разноцветные огни кораблей. Сашка, оскальзываясь, шел по камням. Невдалеке визжали моторы кранов, ухали грузы, мегафон разносил резкую командную речь. Во все это врезались сирены катеров, короткие деловые гудки. Порт работал. Порт. Огромные ворота порта принимали в себя вереницы машин. Обратно машины выходили, нагруженные контейнерами с заморскими надписями, тюками, мешками. За воротами слышался ляск, и краны вздымали в небо забитые грузом многотонные сетки, которые издали казались просто кулечками. Глазея на машины, на краны, Сашка шел как лунатик, пока дорогу ему не преградил крепко вооруженный казах в белом полушубке. «Пропуск! Мне в порт!» «Зачем тебе порт?» «Хочу поступить на судно!» «Пропуск давай!» «Откуда у меня пропуск?»